проходит вечер, зажигая огни, жду я встречи и томительные дни, но услышу я звук сердцу милый родной, стук твоих каблучков по мостовой, и как прежде я с букетом из роз, ведь сегодня я решился всерьез. Для меня и другой.